Да как это мило, Джинджер, что вы пригласили меня пообедать в такое шикарное место. У вас, наверное, денег куры не клюют. Ну что вы, Пэм, я живу, как и вы, на то, что зарабатываю. А зарабатываю я немного. Просто есть кое-какие виды на будущее. Наследство? Это само собой. Дядя ужасный, милашка богат. А я единственная наследница. Пожилой? Старый. Неплохо, конечно. Только нужно ждать. Мне все время приходится ждать. И сколько, никто не знает. Есть у меня еще одна надежда, но зыбкая. Мужчина. Мужчина. Но? Но это женат. Как вы догадались? Да, он женатый человек. Жена ужасная, развода не дает, терзает его. Еще она тяжело больна, мучается. Хотя, может протянуть много лет. Понимаю то, что я говорю гадко. Почему же? Есть люди, которые в этих случаях помогают. Только очень дорого. Конечно, если есть богатый дядя... Я не останусь в долгу. Ну, бросьте. Никому ни за какие деньги я не сказала бы ничего. Но девушки вроде нас с вами должны помогать друг другу. Иначе на этом свете не проживешь. Ой, спасибо, Пэм, спасибо. А что же, это какое-нибудь колдовство? Ну, зачем вам знать? Вы хотите, чтобы ваш мужчина стал вдовцом? Да, 1000 раз, да. Вам нужно съездить в Бирмингем. Человеку по фамилии Брэдли. Вечером того же дня мы встретились с Джинджер. Я смотрел на нее с восхищением. Незаурядный ум, рыжая голова, веснушки. Ну, что вы меня так разглядываете, Марк? Держите-ка лучше адрес этого Брэдли. Невероятно. Согласна. Джинджер, а ведь со мной Пэм вообще не пожелала разговаривать. Вы не понимаете, после того, что я ей рассказала о себе... Вы сочинили прекраснейшую историю. Не только это. Если я не ошибаюсь, у них там дело поставлено с размахом. А если так, все время требуются новые клиенты. Мы с ума сошли, если верим в такое. Пожалуй, сошли. Вы поедете в Бирмингем к мистеру Брэдли? Да, я с ним повидаюсь, если только он существует. Да-да. Заходите, пожалуйста. Добрый день, мистер Брэдли. Добрый день. Закройте, пожалуйста, дверь и присаживайтесь. В этом кресле вам будет удобно. Итак, чем могу быть полезен? Сколько? Ну и ну. Времени вы не теряете. Каков будет ваш ответ? Ну, так дела не делают. Я даже не знаю вашего имени. Пока что мне не хотелось бы называть себя. Ну что ж, тогда скажите, кто прислал вас ко мне? У одного моего друга есть друг. Он знает вашего друга? Да. Так ко мне находят пути многие из моих клиентов. Вы, конечно, знаете, чем я тут занимаюсь? Ну, я комиссионер на скачках. Хотите поставить на какую-нибудь лошадь? На белого коня. Так. О, прекрасно. Прекрасно, чудесно. Чудесно. Знаете, ведь пари могут быть самые разные. Вы можете поспорить о том, умрет ли мистер Б до Рождества и доживет ли миссис К до 100 лет? Меня многое смущает. Например? Мне непонятно, что происходит на вилле «Белый конь». Ну, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И так далее, и тому подобное. Вы знаете, откровенно говоря, я и сам толком не разбираюсь, но результаты говорят сами за себя. А результаты удивительные, удивительные. И потом, говоря вам это как юрист, правда, меня дисквалифицировали, иначе бы я тут не сидел. Так вот, убийство на расстоянии в глазах закона не убийство, а чистый вздор. В этом-то вся и соль. Но черт возьми, это же невероятно, этого же не может быть. Я бы охотно с вами согласился, если бы на свете не было Тирзы Грей. Тирзы Грей. Она знает заранее, что кому-то суждено умереть. Это редкостный дар, и она этим даром владеет. Я все-таки многого не понимаю. Но сейчас все поймете. Кто-то, вы или другой человек, хочет знать, когда умрет... Ну, скажем, его бабушка. Так. Да, ничего ужасного в этом нет. Ну, разве плохо быть уверенным, что, скажем, к ноябрю у вас будут деньги? Но, увы, смерть такая ненадежная вещь, да? Добрая старая бабушка с помощью докторов может протянуть еще с 10 лет. И тут на помощь прихожу я. Я заключаю пари, естественно, на своих условиях. Оговариваем мы это так. Вы спорите на определенную сумму, что старушка будет жива-здорова, когда наступит Рождество, а я спорю, что нет. Если вы выигрываете, я плачу вам, если я, вы платите мне. И каковы же ваши условия? С этого мы с вами начинали. Сколько вы испугали меня не на шутку. И все же, каковы ваши условия? Это зависит от многого. В основном от суммы пари. Иногда от возможности клиента. Обычно из расчета 500 к 1. Круто берете. Если ваша любимая бабушка вот-вот должна умереть, вы же бы ко мне не пришли. А если проиграете? Ну что ж поделаешь, уплачу. Понял. Если я проиграю, плачу я. Угу. А если я не стану платить? Не советую вам этого. Не советую. Ну что ж, мне нужно все обдумать. Конечно, конечно, обдумайте. Никогда не нужно спешить. Время терпит. Неужели все это правда, думал я, возвращаясь из Бирмингема? Неужели 3 смешные кривляки могут убивать на расстоянии? Ну хорошо, кто-то заключил такое дурацкое пари, а потом в белом коне разыграли некое колдовское действие. Ну а дальше? Дальше что? Здесь воображение мне начисто отказывало. Джинджер смотрела на все это иначе. Я знаю только одно, Марк. Существует гнусное, мерзкое дело. И ему нужно положить конец. Это ведь не убийство под горячую руку или на почве ревности, или из ненависти, или просто из алчности. В таких случаях убийца подвергает себя смертельной опасности, а тут убийство на деловой основе. Убийство как прибыльное занятие, Марк, мы должны... Я согласен, но как? Есть только один путь. Кто-то из нас должен стать их клиентом. Настоящим клиентом. Что вы имеете в виду? Ну, предположим, вы или я, неважно, хотим убрать кого-то с дороги. Один из нас должен отправиться к Брэдли и договориться с ним. О, не нравится мне это. Ну почему? Потому что я подумал о жертве. Нам нужна жертва. Мы должны назвать Брэдли какое-то имя. Но его можно выдумать. Уверен, что они станут проверять. Да. Жертва должна быть определенным человеком, с определенным адресом. И у нас должна быть веская причина избавиться от нее. Ах, какая жалость, что вы никогда не были женаты. А то бы мы что-нибудь состряпали. Джинджер, я был женат. Простите, я потревожила старую рану? Нет, рана уже зажила. Это было давно. И что же случилось? Мы оба были студентами, приехали в Италию на каникулы. Автомобильная катастрофа. Ее убило на месте. А как же вы? Она была с другим. Простите, Марк. Но я не понимаю, при чем тут вилла «Белый конь»? Сейчас поймете. Вы поженились в Англии. Да. А умерла она в Италии. Да. Значит, в Англии ее смерть не оформлена документом? Нет. Это то, что нам нужно. Вам есть что сказать мистеру Брэдли? Вы безумно влюблены в кого-то и хотите жениться. Да. Ну, со своей супругой вы расстались много лет назад, и с тех пор ничего о ней не слышали. И вдруг она появляется, как снег на голову. Отказывает вам в разводе и грозит пойти к этой вашей девице и все ей выложить. А кто моя девица, вы? Ну, конечно, нет, Марк. У меня тут другая роль. На эту я не гожусь. А вот девушка, с которой вы все добываете, вот она подходит. Грэмми Рэдклифф? Кто вам про нее рассказал? Ну, Пэм, конечно. И еще о том, что ваша Грэмми богата. Да, но... Ладно, ладно, Марк, я же не говорю, что вы женитесь на ней ради денег. Вы же не из таких. Но подлые типы вроде Брэдли могут в это поверить. Прекрасно. Дело обстоит так. Вы собираетесь жениться на Грэмми, как вдруг появляется ваша жена. Приезжает в Лондон, и начинается история. Вы настаиваете на разводе, жена ни в какую. И тут вы прослышали про виллу «Белый конь». Джинджер, но они же будут непременно тщательно все проверять. Непременно. Выдумать фиктивную жену очень просто, но они потребуют деталей, где она живет и все такое. И когда я начну вилять... Вилять не понадобится. Чтобы все прошло гладко, нужна супруга. И супруга будет. А теперь мужайтесь. Супругой буду я.